Глава 5. Как заклинать чудовищ. Вскоре Альжан узнала, что такое настоящее кубрецкое лето. Они с Лали проезжали места, где давно не было дождей, и трава на склонах казалась увядшей, обезвоженной. Дорога петляла через желто-зеленый перевал, и от пыли не было никакого спасения. Волосы, главное достояние Альжаны, быстро грязнились даже под платком, и в конце концов Альжана отчаялась привести их в порядок. Однако хуже всего была духота. Альжана думала, что ей, любившей жаркое, хоть и недолгое северное лето, нипочем любой зной, но как же она ошибалась. Сейчас она снова пряталась в полумраке кибитки, солнце палило так, что и полок не поднять. Но Альжане все равно было душно до невозможности, и она посчитала, это достойное оправдание, чтобы не читать никаких книг. Земля нагрелась, Садемия лениво цокала по дороге, от жары разболелась голова, и до самой дневной стоянки Альжана не делала ничего, только разувшись, лежала на скамье и мрачно смотрела в пустоту. Пожалуй, думала она, сегодня самый знойный день за последнее время. Она даже ослабила ворот, стащила себя безрукавку и закатала рубаху до локтей, но легче не стало. Приоткрыв полок, Альжана глянула в карманное зеркальце и ужаснулась. Ну и лицо, краснющее и масляное, как блин. Кудряшка выбилась из-под платка и прилипла к виску. Хуже всего, что в такие дни, как этот, не помогало и колдовство. Вызывать даже коротенький дождик в такую погоду совсем не то, что в пасмурном Чернолесье. Альжана попыталась несколько раз, но ничего не вышло. А толку заклинать ветер? Да, ненадолго повеет свежестью, но пыль. Поэтому, когда они остановились на отдых, Альжана показалась себе чудовищно уставшей и капризной. Она не хотела ни есть, ни разговаривать с Лали. Дорога, с которой они съехали, петляла дальше вдоль двух горных склонов, и от вида Альжана чуть не разрыдалась. Это что же, целый день терпеть такую духоту? Распахнув полок, Альжана подползла к краю скамьи, но даже не выпрыгнула из кибитки, чтобы размять ноги. Так и осталась сидеть, вроде внутри, а вроде и снаружи. «Ба, госпожа Альжана», — заметил Лали, потягиваясь. «Это что же, скоро пойдет ливень?» И пояснил. «Вы хмурая, как тучка». Альжана почти улыбнулась от его тона, но решила сдержаться. «Сами вы тучка». Она передала Лале покрывало, и тот расстелил его прямо перед кибиткой. «Попейте воды», — предложил он. «А лучше нагрейте ее, я сделаю вам чай». В предыдущие жаркие дни он отпаивал ее чаем, который, горячим, пили кочевники Халазарских и Сурписков, и в первый раз это показалось Альжане таким странным, что она решила, Лали над ней издевается. Самого Лали кубрецкий зной совсем не трогал. Наоборот, он будто бы стал веселее, точно попал в родную стихию. Его лицо, в отличие от Альжаниного, не пошло красными пятнами от солнца, а красиво подзагорело за последнее время. И он в который раз отказался менять подрясник на простую господарскую рубаху, хотя Альжана и заявила, что на него ужасно жарко смотреть. Хотя, честное слово, Альжана совсем бы на него не смотрела. Она все еще винила себя из-за не случившегося поцелуя. Но кто ее просил? А попытка Лали все уладить только сбивала с толку. С того дня Лали больше не позволял себе лишнего, а Альжана делала вид, что ничего не произошло. «Ладно», — сказала она, спрыгивая на землю. Удостоверившись, что наверсто вокруг ни души, достала котелок, нагрела воду для чая и разогнала вокруг себя душный воздух свежим ветерком. Через четверть часа она подобрела настолько, что даже перестала хмуриться. Но под открытым небом не осталось. Опять забралась в кибитку. «Снова скажете?» — полюбопытствовал Лали. «Что вам слишком нехорошо, чтобы учиться?» Он опустился на покрывало перед кибиткой, скрестил ноги и теперь пил чай так, будто на самом деле сидел в шатре посреди пустыни. Даже чарку держал, как нарисованный человечек из книги про нашествие племен джадуков. Альжана пожала плечами. «Скажу», хотя ей уже не было настолько нехорошо. Лали вздохнул. «Превеликие длани!» Он нарочито грустно покачал головой. «Чем же вас развеселить? Ведь сегодня такой чудесный день!» Альжана чуть не расплескала чай. «Ну, разве что для башельеров, которые скучают по халазарскому пеклу». «Нет-нет», — улыбнулся Лали, делая глоток, — «для тех, кто постигает халазарское колдовство. Разве есть погода лучше для того, чтобы творить восточные чары?» Альжана по-прежнему разбиралась с философией халазарской волжбы. За простыми словами, касты придворных, воинов-целителей скрывались пласты восточной мудрости. Принципы менялись от одного столетия к другому, разнились от одной области к другой. На развитие колдовской науки влияли изобретатели, завоеватели джадуки и даже визири, с которыми не были согласны колдуны. В результате раздора они переезжали в другие земли, где основывали новую школу. То ли Альжана худо-бедно поняла основы, а то ли Лалис сжалился и предложил ей почитать о настоящих заклинаниях. «Ну, — протянула Альжана с сомнением, болтая чай в чарке. — У меня голова еще побаливает, — глянула на Лали. — Может, не получится. В прошлый раз не получилось, и Альжана сильно расстроилась. — Не страшно, — Лали отставил пустую чарку. — Хотя бы попробуйте. Идет? Альжана задумчиво пожевала губу. «Да ладно вам!» — успокоил ее Лали и поднялся. «Вы же не на уроке в Чернолесье. Кто вас осудит?» Альжане до сих пор казалось странным, что Бошельер переводил ей колдовские книги, но она не могла справиться с халазарскими текстами без Лали. Она окинула кибитку страдальческим взглядом. «Можно попробовать», — согласилась наконец, и тут же добавила. «Но немного». «Немного», — кивнул Лали. Допив чай, Альжана отыскала книгу в красной обложке и передала ее Лале. Этот труд написал чародей из касты воителей. Лале рассказывал, что некогда тот был главным телохранителем эмира Альсабры. А Альсабра, не преминул просветить, считалась городом-садом жемчужины Халазарского побережья. В общем, как поняла Альжана, тот телохранитель был мужчина влиятельный. Он заработал состояние на службе эмиру и на старости лет решил пообучать юных колдунов. Лали уложил книгу на колени, стал читать. Отрывок объяснял, как наворожить кобру. Для этого нужно было взять солнечный свет, но не просто заклясть его, как сделала бы Альжана, если бы решила зажечь огонь. Нет, свет нужно было задержать в себе и будто бы преломить через себя, как сквозь линзу. Свет должен был созреть внутри чародея, настояться и стать силой, из которой можно было бы слепить что угодно. Лали вычитал, что настоящие чародеи-воители творили подобные чары вне зависимости от времени суток, а лучшие из них могли наворожить целое войско из золотого света, даже если охраняли караван, остановившийся на ночь в пустыне. Там, — говорил Лали, — ночами холодно, но что таким чародеям и холод, и темнота? Однако Альжане хоть змейку бы выстрадать. В прошлый раз получился только сноп бестолковых искр. Настраиваясь, как велела книга, Альжана закрыла глаза и задышала мерно и глубоко. Руку она положила себе на живот, словно могла почувствовать чародейскую силу. Мельком глянула на Лали сквозь ресницы. Он по-прежнему сидел напротив, на покрывале, но вместо того, чтобы смотреть в книгу, смотрел на нее. «Не отвлекайтесь», — велел он строго. Альжана скуксилась, но послушно сжала веки. «Вы должны», — переводил Лали, — «отпустить лишние мысли и почувствовать, как вас наполняют тепло и свет. Они просачиваются сквозь кожу, попадают в жилы и разносятся по органам с кровью. Отпустить лишние мысли — самый бесполезный чародейский совет, какой только можно было дать ученику, но Альжана встречала его во множестве наставлений». Она сидела на жесткой скамье кибитки, вспотевшая, переживающая то из-за чудовища, то из-за грядущего суда в Тержвице, то из-за того, что ее не считал привлекательный монах. Ну как она могла ни о чем не думать? Прогонишь одну мысль, влетит следующая, назойливая и шумная, как жужелица. Она вздохнула. Зачесался нос. «Свет», — напомнил Лали, — «сквозь кожу, наливается силой в костях и мышцах. Пускай вы не видели кобр, но уже это уж точно видели. Представьте, что они вьются, как сосуды внутри вас». Альжана снова приподняла веки. Лали все так же смотрел на нее. Глаза внимательные, черные, прямо как у восточных разбойников из сказок. Левая нога согнута на покрывале, правая приподнята так, чтобы можно было опереться о колено. «Это так в книге написано?» — спросила Альжана недоверчиво. «Оружий, которыми можно заменить кобр, и все остальное?» Лали приподнял брови. «А что не так?» Альжана поелозила на месте. «Вы уж не обижайтесь?» — попросила она. «Но иногда мне кажется, что вы не все берете из книги, что-то добавляете от себя, потому что это кажется вам правильным, но...» — развела руками. «Вы все-таки не колдун, чтобы так додумывать?» Лали скупо улыбнулся. «При всем уважении, госпожа Альжана, если бы я переводил каждое слово хотя бы только в этой части про кобру, вы бы умерли от скуки», — и пояснил мягко. «Труд написан языком образованного халазарца». «Не для моих мозгов», — Альжана расправила юбку. «Поняла». «Тут сказано, что кобру в воображении можно заменить на любую другую змею, но едва ли вы знаете тех, что здесь приведены». «Ладно», — Альжана вскинула руки. «Простите, вы поступаете верно, просто мне не то показалось». Если бы она сама переводила книгу, то не отрывала бы взгляда, это казалось ей разумным. Но сколько бы Лали не читал ей про эту кобру, он чаще смотрел на нее, чем на текст, да и в целом держался так уверенно. «Ах, Длани!» — одернула себя Альжана. «Конечно, он просто знает этот труд и понимает, как упростить его для нее. Разумеется, он ничего не добавляет от себя». Альжана снова закрыла глаза. Распереживалась из-за глупости, которую сейчас сказала, сплела пальцы в замок и ощупала грани обломанных ногтей. Потом вспомнила, что они с Лали еще не в дороге, и забеспокоилась сильнее. «Госпожа Альжана», — произнес Лали умиротворяюще, — «расслабьтесь». «Вам же посоветовали ни о чем не думать». «Не могу», — отозвалась Альжана мысленно, прикусила губу. Лали повторил отрывок про змей, свет и ход сосудов, а Альжана расправила плечи и велела себе «соберись». Попереживая чуть позже, в конце концов, эта учеба нужна ей, а не Лали, он-то просто развлекается. Она представила, что свет заполняет ее, как дождевая вода бочку. И змеи сосуды несут мерцание по ее телу, стекаются к сердцу, разветвляются в органах. В пальцах они истончались, превращаясь в солнечных змеек толщиной в волос. «Потом», — наставлял Лали, — «вы должны уплотнить в себе этот свет и ощутить его как еще одну мышцу, которой сможете управлять». Солнечные змейки сплелись друг с другом в воображаемый сверкающий тяж, натянулись в ее руках, как вожжи. «А следом», — говорил Лали бархатно и тихо, точно боялся ее спугнуть, — «эту мышцу нужно сократить». Тяж укоротился и раздался вширь, как натянутая пружина. «Щелк!» Перед закрытыми веками полыхнуло. Пальцы прострелило жаром, но боль тут же стекла с них, вязкая, будто масло. Альжана распахнула глаза и испуганно выпрыгнула из кибитки. На траве перед Лали корчилось золотистое существо длиной в локоть. Конечно, не кобра с картинок и даже не уши, а какой-то червяк. Голова толще, чем хвост. Глаз нет, вместо рта прорезь. Ни чешуи, ни шерсти, только кожа, бликующая, как солнечный зайчик. Пальцы Альжаны задрожали, и чтобы успокоиться, она обвела себя руками. Выдохнула с омерзением. «Что это?» «Ваши чары», — просиял Лали. Он отложил книгу и тяжело поднялся. «Но смотрите, какая вы умница! Гораздо лучше, чем в прошлый раз!» Альжана покачала головой, окинув червя взглядом, грустно заключила. «Буэ!» Но Лали, хоть и знал трактаты о колдовстве, явно не был искушен в том, чтобы самому наблюдать чары. Вид несчастного уродца привел его в восторг. Он склонился над червем и, желая его коснуться, легонько поддел носком. Лали не ходил с тростью с тех самых пор, как уехал Юрген. «Как думаете?» — Альжана запустила дрожащие руки в прорези юбки в карманы. «Ему больно?» «Этому созданию? Нет, что вы!» — Лали качнул головой. «В книге ведь написано, что это просто свет», — пожурил ласково. «Вы меня не слушали?» Червь извивался у их ног. Альжана попривыкла к нему и села на корточки рядом, ткнула пальцем в солнечную кожицу. Ощущение — обыкновенное дневное тепло. «А что с ним теперь делать?» «Если верить достопочтенному Афару из Аль-Сабры, то ничего». Лали протянул ей руку, и Альжана неуклюже поднялась с корточек. «Создание само растает на солнечных лучах. Вы все-таки пока еще не мастерица в этом, так что, думаю, нам недолго ждать». Червь ползал на одном месте, перекатывался со спинки на брюшко, хотя Альжана не различала у него ни спинки, ни брюшка. Создание выглядело недоделанным, словно мазок солнечной краски. «Не мастерица», — фыркнула она. «Мягко сказано». Но Лали все равно выглядел таким довольным, будто стал свидетелем невиданного волшебства. Он посмотрел на Альжану с теплом и гордостью, как учитель на способную ученицу, и Альжана едва сдержала смех. «Это потому, что вы не колдун», — она вытерла вспотевший лоб и осмотрела округу, но вновь вернулась взглядом к червю. Меня бы не похвалили, если бы я создала такого уродца при Йовре или госпоже Кажемере». «Но ваших наставников здесь нет?» Лали наклонился, поднимая книгу. «Не все ли равно, что бы они подумали?» Альжан растерла виски. «Наверное, все равно». Вмиг она почувствовала себя такой уставшей, что впору рухнуть и тут же заснуть. «Надо же, страшненький червь, а сил забрал, как настоящий. Но ваша радость забавна». «Нет-нет, вы правда молодец». Лали принялся скатывать покрывало. «Вы же раньше никогда такого не делали, а вот, пожалуйста», — усмехнулся. «Маленькие шажки к большому будущему». На вкус Альжаны Лали действительно впечатлился куда сильнее, чем она того заслуживала, но винить его не могла. Что с него взять? Даже прочитав уйму трактатов, ни колдун останется ни колдуном, и чары будут казаться ему чем-то сказочным. Однако вечером того же дня Лали, желая ее порадовать, раздобыл у кубрецкой торговки пышную лепешку с орехами и медом. И пока они ели, глядя на заходящее солнце, Лали рассказывал Альжане очередные истории про халазарских колдунов и смотрел на нее с такой нежностью, что Альжана обреченно поняла. В следующие дни она будет учиться еще усерднее. Чарне казалось, если бы Юрген мог прорыть ход под землей, минуя горные тропы, он бы это сделал. Все что угодно, лишь бы быстрее добраться до Тержвица. Но, как назло, природа им не благоволила. Дорога, по которой они шли, между склоном и ущельем, оказалась погребена под обвалом, и Юрген чуть не взвыл от досады. Даже захотел пробираться через осыпь, пробежит, мол, сверху и окажется на той стороне. Видят тайные люди, Чарна была невероятно спокойна последние дни. Она была мила, учтива, тиха, во всем Юргена поддерживала, не лезла к нему с разговорами, но тогда не выдержала и выразительно постучала пальцем по лбу. «Ты совсем, что ли?» — и красноречиво указала на ущелье. «Камни покатятся, и все. Точно окажешься на той стороне». Юрген беспокойно шагал назад и вперед, бронился сквозь зубы. Чарна испугалась, что он сорвется в ущелье, и без переправы через осыпь не такой уж широкой была дорога, чтобы свободно расхаживать по ней человеческими ногами. К тому же дорога опасно нависала над обрывом. Внизу — слоистые склоны с шапками кудрявых крон и бурлящая река. Чарна даже обрадовалась, что не придется идти здесь дальше. Мирно вернуться к большаку целее будут. «А что ты предлагаешь?» — ощетинился Юрген. «Возвращаться? Делать огромный крюк?» «Нет, что ты!» — ответила Чарна медово. Отлепила от щеки прядь волос. «Лучше переломать все кости. Да, и кто накормит бедных падальщиков, если не мы?» Юрген стиснул зубы, прижал ко рту кулак. «Ладно», — сказал он наконец, — «идем назад». И они пошли. С каждой верстой Юрген даже в теле пса становился все нетерпеливее и мрачнее. Наверное, если бы с ним не было Чарны, он бы совсем не ел и не спал. «Кому ты сделаешь лучше, если загонишь себя до смерти?» — возмутилась Чарна на одном из привалов и добавила мысленно. «И меня». О, Юрген всегда торопился, но сейчас... Сейчас даже он уставал от этой бешеной гонки от рассвета до заката. «Хватит!» — взмолилась Чарна на другой день, обернувшись девушкой прямо у большака. Кошачьи лапы больше не держали. Тут же рухнула наземь, пытаясь отдышаться. «Юрген, это невыносимо!» Ей было все равно, скажет ли Юрген, что не звал ее с собой, и увидит ли кто-нибудь ее превращение. Горы вокруг казались мутными, солнце палило, даже человеческое тело Чарны оказалось потным, разбитым, неповоротливым. Она так и лежала в пыли, пытаясь нащупать бурдюк с водой. Она услышала, как превратился Юрген, сел рядом, помолчал. «Идем в тень», — предложил он наконец, и его голос звучал хрипло, надломленно. «Передохнем». Так Чарна поняла, что победила, и дальше больше. Следующим вечером они рано остановились на ночлег. Еще не стемнело, когда они отыскали в горах заброшенную языческую кумирню. Юрген согласился, что это неплохое место, и нет смысла рвать из себя жилы, желая пройти еще немного. Каменная кумирня посвящалась старым кубрецким богам и по форме напоминала шатер с отверстием в крыше. На стенах местами отколотые каменные же узоры из выпуклых гранатов и виноградных лоз. Внутри было пусто, всего одна комната, но Юрген обследовал кумирню с мальчишеским любопытством. Ощупал углубление в полу, видно заменявшее жрецам алтарь, оглядел шероховатые стены и даже обнаружил вход в подпол, куда быстренько слазил, только светлая макушка мелькнула. «Наверное, тут хранили еду», — предположил Юрген, выбираясь. «Лесенка отличная, каменная. Посмотришь?» Чернов скинула бровь. «А ну мне надо?» После очередного дня дороги ей хотелось только умыться, поесть и завалиться спать. Вниз по предгорью, недалеко от Кумирни, текла речка. И Чарна направилась к ней, оставив Юргена исследовать заброшенное святилище. Еще не загорелся закат, и предгорье золотило ласковое вечернее солнце. Берега речки были неровными, сильно возвышающимися над водой, и Чарна, желая найти спуск поудобнее, дошла до какой-то пещеры. В мшистом холме зиял ее черный вход. Чарна мысленно хмыкнула. Хорошо, что они с Юргеном отыскали Кумирню раньше, чем эту пещеру, иначе пришлось бы ночевать здесь, а даже на камнях святилище лучше, чем в пещерной сырости. Спуска поудобнее не нашлось, но Чарна решила не возвращаться обратно. Достала из сумки кусок мыла, скинула с себя одежду и вместе с вещами скатилась к реке. Выполоскав одежду, Чарна вытащила ее на берег и оставила сушиться, закляв закатные лучи, а сама выплыла на середину речки и легла на спину. Вода была теплее, чем во всех горных речках, которые встречались ей на пути. Даже не хотелось согреваться чарами. Чарна лежала, не думая ни о чем. Слабые волны качали ее тело, а солнечные блики перед глазами превращались в багряные. Волосы колыхались в воде, как речные змеи, и Чарна играючи пропустила их сквозь пальцы. Хорошо. Ее мышцы наконец-то расслаблялись. Горы окаймлялись закатным светом, но ветер оставался по-летнему жарким. Вода уносила усталость, грязь, пот, нежеланные мысли, и если бы Чарна не знала, что и завтра снова в дорогу, так и осталось бы лежать здесь до скончания времен. Она закрыла глаза и позволила воде накрыть себя с головой. Вынырнув, вытерла лицо, размяла шею и плечи, и только тогда увидела, как из пещеры выбралось животное. Может, их сегодняшний ужин? Чарна подплыла ближе к берегу. Закат остался по левую руку, а пещеру уже скрывал вечерний полумрак. Желая рассмотреть животное, Чарна приподнялась, уперлась ногами в вылистое дно, и когда вода щекотнула ее под грудью, запоздало подумала. «Вдруг это животное — чародей?» И тут же отогнала от себя эту мысль. «Зачем чародею прятаться в пещере? А уж с любым животным Чарна справится, только бы одежду не разорвала». Но ни одна Чарна была любопытна. Животное учуяло ее и подошло к обрыву. Чарна различила, что это был крупный волк. Он повел мордой, потянулся. И только тогда Чарна поняла, насколько же он был крупный. Под ложечкой засосала. Чарна попятилась к середине реки. Волк приподнялся на задние лапы. Теперь он выглядел не как животное, а как усталый человек с огбенной спиной. Чарна различила, что его морда казалась подпаленной. Костяной маски не было, ведь, как рассказывала Альжана, ее в Тачарате содрал пан Авра. Вынюхивая, чудовище подошло еще ближе к обрыву, и под его лапой покатились мелкие камешки. Один его глаз пылал желтым огнем, второй выглядел то ли заплывшим, то ли прищуренным. Точно вспомнила Чарна, оно ведь теперь одноглазое. «Я не Альжана», — подумала она отстраненно, — «я ему не нужна». Но чудовище ловко, с изяществом матерого хищника, спрыгнуло к реке. Выходило, это она, его ужин. Чарна закричала. «Юрген!» Но мог ли он услышать ее на таком расстоянии? «Юрген!» Чудовище, крадучись, подошло к воде, а Чарна, хлестнув по речной глади, окатила его шквалом острых брызг. Чудовище отряхнулось и зарычало, а Чарна похолодела еще сильнее. «Юрген!» — завопила она снова, и голос сорвался. Чарна бросилась на середину реки, усиленно гребя руками, но поняла, что до противоположного берега добраться не успеет. Она постаралась вновь заклясть воду, но от ужаса ничего не вышло. Потом стиснула кулак, выбросила его в воздух, и резкий поток ветра обдал сущности стоегоста. Чудовище клацнуло зубами, шерсть его встала дыбом, и Чарна призвала ветер помощнее. Тот полоснул по волчьей морде. Разъярившись, чудовище зарычало снова, плотоядно и утробно. Рык его продолжился, размножился многоголосьем, и Чарна не сразу сообразила. Рычало не одно животное, а два. С обрыва к реке рухнула лохматая пёсья тень. Пес с разбегу впился зубами в лапу чудовища, и сущность, будто бы даже ошалевшая такой наглости, отшвырнула его с такой силой, что пес перекувыркнулся, ударился о берег и превратился в Юргена. Йорген поднялся, стоя в воде по щиколотку, и выставил вперед руку. Между ним и чудовищем расстояние всего в несколько шагов. Чудовище шумно раздувало ноздри. Юрген глядел в его единственный глаз и выжидающе молчал. Чарна по-прежнему барахталась в реке и мысленно кляла себя, на чем свет стоит. И это она-то, способная ученица Йовара, прожившая 7 лет в Чернолесье, только и смогла что сотворить парочку заклятий и позвать на помощь. «Тихо!» — сказал Юрген спокойным низким голосом, так как обычно разговаривал с чернолесскими чудовищами. Он смотрел на него, почти не моргая. «Тихо, дружище!» Дружище сгорбилось, повернулось к реке отсутствующим глазом и вмиг показалось Чарне каким-то потрепанным и жалким, словно побитая собака. «Все хорошо!» — Юрген едва качнул рукой. «Хорошо! Не злись!» Чудовище припало к земле. Дернуло мордой, опасно сверкнуло желтым огнем, и тут-то оказалось, что оно не пряталось и не горбилось, а готовилось к прыжку. Лапы его выпрямились, зубы обнажились в оскале, и вокруг клыков скользнул длинный язык. Чарна завизжала опять. «Юрген!» Она уже видела, как наяву, тело Юргена, смятое под когтями, розовая плоть, обнаженные кости, вывернувшиеся с тошнотворным хрустом. Но Юрген успел прижаться к склону, и чудовище приземлилось на мелководье. Юрген тут же взмахнул руками, и вода вокруг Чарны забурлила, хлынула к берегу и обратно, утягивая чудовище за собой. Юрген рявкнул. «Бежим!» Чарна заклила воздух и подтолкнула себя к Юргену колдовством. Не успела рассмотреть, как в реке боролась сущность, различила лишь черную шерсть да белые пузыри. И пока Юрген еще удерживал эти чары, перебросилась через первую попавшуюся ветку. Кошка взлетела по берегу склона, бросилась назад к кумирне. Услышала за собой бег 4 Юргеновых лап и взбешенный рык чудовища. Как ни был силен Юрген, утопить чудовище он не мог, и когда они уносили ноги, сущность кинулась за ними. Чарна неслась, едва разбирая дорогу, и у кумирни Юрген ее обогнал. Он перекинулся в юношу и, схватив ее кошачье тело, отворил дверцу каменного подпола и спрыгнул с ней в темноту. Над Чарной полыхнуло колдовство. Юрген запечатал подпол. Сверху громыхнуло, лязгнуло зубами от досады. Юрген устало сполз на каменный пол и выпустил Чарну. Ее кошачьи глаза хорошо видели в совершенной темноте. То, как Юрген откинулся на стену и хмуро глянул на дверцу, сущность скреблась, высекая мерзкий звук. «Ну и как тебя угораздило?» Голос такой спокойный, что Чарна обомлела. Но под оборотничьей кожей она была голой и мокрой. Конечно, не стала перекидываться для того, чтобы ответить. Чудовище зарычало. «Да пошло ты!» — выплюнул Юрген. «Порычи еще тут!» Иногда казалось, что воспитание Йовара все-таки оставило на нем след. Но Чарна отмахнулась от этих мыслей. Не время. Она настороженно осматривалась. Куда можно забиться, если чудовище все-таки доберется до них? Но подпол был крохотный. Не спрячешься. «Расслабься», — сказал Юрген, уловив ее напряжение. «Ничего оно нам не сделает. Камень крепкий, а мы с тобой даже не Альжана. Порычит еще немного и пойдет за ней». «Расслабься». Он правда в это верил или просто успокаивал? Чарну не трогало, что там с Альжаной, а вот за них самих она переживала так, что маленькое кошачье сердце колотилось о ребра. Вспомнила не кстати. Когда они с Юргеном уходили из Чернолесья, Йовар дал им мешочек соли и серебряный кол, мол, против чудовищ. Но что такое твари какая-то соль? Не чернолесский дух ведь. А кол? Кол что им сделаешь? В зубах у сущности поковыряешься. «Это потому, что мы сделали крюк», — произнес Юрген угрюмо, глядя в потолок. «Вот и встретились». «Да не плевать ли почему?» Чарна зашипела и сжалась в комок. «Хоть бы поскорее все закончилось! Хоть бы закончилось!» — подумала мельком. Вот и еще одно доказательство, что чудовище создал не Йовар. Если бы Йовар правда приложил к нему руку, обязательно бы вшил в тварь нечто, позволившее ей узнать Юргена. Ладно, другие ученики, а вот Юрген... Нет, Йовар бы не позволил любому своему творению причинить ему зло. Хотя Чарна никогда не верила, что учитель в этом замешан. Вскоре скрежет прекратился. Как Юрген и предсказывал, сущность осознала, что из них не вышла легкая добыча, но осторожность еще никому не вредила. Вдруг чудище просто затаилось. Поэтому они решили заночевать в подполе. Юрген стянул с себя след солнечного тепла и зажег колдовской огонь. так и остался сидеть у стены, прикрыв глаза. Приглушенным кошачьим зрением Чарна разобрала, что у него на щеке темнела грязная ссадина, а рукав был разорван. Видимо, так сильно приложили в пёсьем теле, что даже на человеческом отразилось. «Хорошо, что мы чародеи», — заметил Юрген угрюмо. «Были бы обычными людьми, не убежали бы». «Хорошо, что хотя бы один из них чародей достаточно сильный, чтобы задержать чудовище, и что в кумирне оказался подпол». Чарна фыркнула. Если бы Юрген погиб, она бы никогда себе этого не простила. «Дура», — ругала она себя. «Зачем позвала на помощь? Неужели она не смогла бы справиться сама? Может, стоило попытаться лучше?» Хотелось верить, что она больше никогда не столкнется с сущностью из Таегоста, но кто знает. Чарна забилась в угол и пообещала себе, если будет следующая встреча, то она не испугается чудовища так, как сегодня. За последнее время Альжена увидела столько постоялых дворов и чужих домов, что они сливались для нее в одно. Альжена почти не запоминала их хозяев, не могла воскресить в памяти лицо человека, у которого останавливалась всего несколько дней назад, что уж говорить о большем. Но она сразу поняла, что старика Гариба запомнит надолго. Это был добродушно рассеянный кубретец с редкими седыми прядями, зачесанными на висок и розовым пятнышком на длинном горбатом носу. Он жил в деревне у Косогора, один в крепком каменном домишке, и после ужина, когда Лали ушел, а Альжана вызвалась убрать со стола, нечистый дернул ее спросить про хозяйство, мол, не тяжело ли вести его в одиночку. Старик Гариб сидел на пыльном узорном коврике и вытирал тарелки. Не поднимая головы, сказал так же мягко, как говорил все остальное. «А куда деваться?» — отложил тарелку, взял следующую. «Дочку месяц назад волк задрал». Поднял на Альжану глаза, добрые и влажно-темные, как у оленя. «Больше и нет никого». Альжана опустила тарелку обратно в чашу с мыльной водой. Хорошо хоть не выронила. Проглотила ком в горле, выдавила. «Мне очень жаль». Старик Гариб печально улыбнулся. «У нас не принято делиться с гостями бедами», — признался он и пожурил себя. «Плохой, плохой я хозяин. И так ты убираешься в моем доме? Где это видано?» Альжана в который раз заверила его, что если не поможет ему, будет чувствовать себя ужасно, и он оказывает милость, позволяя ей сделать это. А после, протерев стол и вылив грязную воду, вышла во двор искать Лали. Лали сидел на приступке у сарая и, закатав рукава подрясника, гладил цепную собаку. Альжана побаивалась всех больших собак, кроме Юргена, а этот пес был особенно огромен, лохмат и сер, но млел от того, как Лали гладил его за ушами. «Не бойтесь», — Лали подвинулся, освобождая ей место. «Это славный малый». Альжана недоверчиво глянула на пса. Когда они приехали, он рвался с цепи и захлебывался визгом и лаем. «Не знала, что вы такой любитель собак», — Лали не ответил, только потрепал пса по загривку. Альжана скользнула взглядом по рукам Лали. Загоревшая с темными волосками, пришитое предплечье было шире и смуглее, чем родное. И мельком подумала. Ей нравилось, когда Лали закатывал подрясник до локтей. Мог бы закатывать и почаще. Но сейчас было не до этого, поэтому Альжана села на приступок и зашептала. «У хозяина дочку месяц назад задрал волк». Лали не поменялся в лице, но взгляд стал сосредоточеннее и острее. «Я думаю», — процедила Альжана, — «это оно». «Мы не проезжали здесь, госпожа Альжана». Рука продолжила гладить холку пса. «Это мог быть обычный волк». «С чего бы обычному волку нападать летом?» Альжана стиснула кулаки. «Что, еды мало?» Махнула в сторону леса на горе. «Месяц назад мы уже были в кубрецком господарстве. Вряд ли чудище идет за нами след в след и не отклоняется ни на шаг». Лали поднял глаза и посмотрел на домишко. В окне мелькнула фигура старика Гариба. «Это мог быть больной волк», — проговорил Лали, — «озверевший. Вышел из леса и напал на девушку». «Много ли таких волков?» — Альжана стиснула пальцы и сгорбилась, как от боли. «Еще по Стоегосту было понятно, что чудище хоть и преследует меня, но не гнушается нападать на других. А ту мазарскую деревню, помните? И двух мужиков. А третьему живот вспороли и...» «Конечно, помню», — ответил Лали холодно. «Я ведь этот живот и шил. И снова, госпожа Альжана, нас здесь не было, а чудовище идет по вашему следу». «Может, оно делает крюк, пока ищет логово для сна? Или дорогу покороче?» «Не додумывайте», — перебил Лали так, что Альжане стало неуютно от его тона. «И успокойтесь, пожалуйста». Альжана дернула плечами. «Ладно», — она встала. «Как скажете». Внутри забурлило не только от вины, но и от обиды на Лали. Тяжело, что ли, было ее выслушать. В конце концов, Альжана говорила разумные вещи, ведь даже госпожа Кожемера не знала наверняка, как двигалось чудовище, и в начале лета они с Лали ехали по кубрецкому господарству с юга на север, а теперь снова с севера на юг. К тому же, вдруг дочь старика Гариба погибла не в здешних местах, а отправилась на ярмарку или к родственникам, и там ее нашла смерть. По-хорошему, надо было расспросить, но не станет же Альжана бередить раны несчастного отца. И душить в себе слабую надежду, что это был простой волк, не будет. Альжана суетливо поправила платок. Она не знала, скольких невинных людей задрало чудовище и старалась о них не думать. Понимала, что это неправильно, но оправдывала себя. В конце концов, Альжана всего лишь человек, и как ей не спятить от мысли, что она ведет за собой смерть? «Надо что-то делать», — сказала она себе. «Надо уже что-то делать. Но что?» «Ну, будет вам», — сказал Лали, тоже поднимаясь. «Я поговорю с хозяином и все узнаю». Глаза Альжаны расширились. «Вы что?» — она скрестила руки на груди. «Старик скорбит и вряд ли хочет, чтобы его расспрашивали». Лали болезненно улыбнулся. «Я служитель Длани и госпожа Альжана. Общаться со скорбящими — часть моей работы». И переубедить его она не смогла. Лали говорил со стариком Гарибом до глубокого вечера. Альжана уже устроилась в части домишка, который им выделили, на лежанке, укрывшись тонкой простыней. От кухни с Лали и Гарибом ее отделял лишь подвешенный к потолку отрез ткани, но голоса были тихи, и Альжана не могла разобрать слов. Ей казалось, что старик говорил и плакал, и снова говорил, а Лали его успокаивал, и это длилось так долго, что Альжана даже провалилась в сон. Она встрепенулась только, когда пришел Лали и опустился на свою лежанку. Но хоть лежанок было две, места все равно не хватало, и Альжана сонно отползла поближе к стене. «Это был простой волк, госпожа Альжана», — сказал Лали ей на ухо. От шепота пошли мурашки. «В здешнем лесу развелось много больных волков, уже нескольких подстрелили. Говорят, такое странное лето». Даже с просонья Альжана поняла, что он может лгать, чтобы ее успокоить. Жертв от этого меньше не станет, но проще не знать человека, на которого она навлекла беду. Только Альжана не стала спорить. Пускай. В стене над ними зияло крохотное оконце, через него сквозило летней прохладой. Отрез ткани, темный в ночи, едва колыхался, и где-то за ним укладывался спать старик Гариб. Жужжал комар. Альжана поджала ступни, чтобы не выглядывали из-под простыни, и комар за них не укусил. Лали лег. Из-за нехватки места казалось, что они спят на одной кровати, и хотя Лали ее не касался, Альжана будто бы ощутила спиной тепло его тела. Она приказала себе «перестань». Ей все ясно дали понять, пусть потом и поцеловали пальцы, чтобы она не расстраивалась слишком сильно. Будь все иначе, и не будь это чужой дом с чужим человеком за отрезом ткани, Альжана бы обернулась, протянула руку. Погладила бы плечо Лали от локтя до ключицы, приблизилась бы к нему, стала бы целовать его губы, щеки, выступы нижней челюсти, шею. Что бы ни думалось ни о жертвах чудовища, ни о сложностях учебы, ни о том, какая она неприкаянная и что монах, так-то молодой мужчина, проводящий с ней все дни напролет, заранее отказался от того, что она могла бы ему предложить. Альжана разочарованно вздохнула. «Вы в порядке?» Альжана приоткрыла глаза и, пользуясь тем, что Лали не увидит, скривилась в ответ и притворилась, что спит.